Он тяжело поднялся из-за стола и нехотя произнес: «Я с ними поговорю». Своры в приемной не оказалось. Журналистов было всего двое. Но у него ушло не меньше 20 минут на то, чтобы убедить их, что ему нечего им сказать. Под конец, увидев, что они ему не верят, он едва не потерял самообладание, но все же удержался и расстался с ними вполне мирно. Захватив в столовой чашку кофе, он вернулся в кабинет. Еще раз набрал номер Сунделиуса. Ответа не было. Было уже без четверти 10. Термометр, лично им привинченный за окном пару лет назад, показывал 15 градусов тепла. По улице проехала машина, в ней на полную громкость орала музыка. Валлендеру было очень не по себе. Вывод, к которому он пришел: Светберг стал жертвой обычного взломщика, почему-то его не успокаивал. Во всем этом было что-то еще, а что, понять он не мог. И кто такая эта Луиза? Вдруг зазвонил телефон. Опять журналисты, — подумал он в отчаянии, — но это был Стэн Виден. «Я сижу и жду», — сказал он. «Ты куда пропал? Я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас полон рот хлопот. Подумать только, убийство полицейского». Валлендер выругался про себя. Он совершенно забыл, что обещал заехать к Стэну на его конный завод около развалин Шернсундского замка. Они со Стэном были знакомы с юности, их свела общая страсть к опере. Потом жизнь их развела. Валлендер пошел в полицию, а Стэн Виден унаследовал от отца усадьбу, где он тренировал скаковых лошадей. Несколько лет назад дружба их возобновилась, теперь они встречались довольно регулярно. Как раз в этот вечер Валлендер обещал к нему заехать. «Я должен был позвонить», — сказал он, — но совершенно забыл, просто вылетело из головы. «Я понимаю, я слышал по радио, что твой коллега убит. Причем мы не знаем, что произошло. Жуткий день. Тогда увидимся в другой раз». Валлендер решился сразу, не колеблясь. «Почему в другой? Я через полчаса буду у тебя. Ты вовсе не должен себя заставлять. Мне надо отвлечься от всего этого». Он ушел из полиции, никому ничего не сказав. Но все же по пути завернул к себе домой, на Мариагаттон, и захватил мобильный телефон. Потом выехал на 65-е шоссе, миновал Рюдсгорд и Стуруп и свернул налево. Миновав развалины замка, он свернул в ворота усадьбы Стэна Видена. Тут было очень тихо, только в загоне ржал одинокий жеребец. Стэн Виден вышел ему навстречу. Валлендер привык видеть приятеля в грязном рабочем комбинезоне, но сегодня на нем была чистая сорочка, а волосы тщательно причесаны. Пожимая ему руку, Валлендер уловил запах спиртного. Он знал, что Стэн злоупотребляет выпивкой, но они никогда не поднимали этот вопрос. Все как-то повода не было. «Чудесный вечер», — сказал Стэн. «Август начался вместе с летом». Или лучше сказать, лето началось вместе с августом. Что с чем? Валлендер почувствовал укол зависти. Именно так он хотел бы жить. На природе, с собакой. И, возможно, с Байбой. Но мечта эта, похоже, неосуществима. «Как с лошадьми?» — спросил он. «Неважно. В золотые 80-е чуть не каждому казалось, что он может себе позволить завести лошадь. Теперь не так. Люди стали прижимистыми. Каждый вечер молится своим богам о том, чтобы не потерять работу. Я-то думал, что только богатые держат скаковых лошадей, а богатым безработица вроде бы не грозит. Да нет, не только богатые. Но сейчас все меньше. Это как с гольфом. Простой народ перелезает через забор на газоны богатеев». Они пошли в конюшню. Девушка в жокейском костюме вела в поводу лошадь. «Только она и осталась», — сказал Стэн. «София. Остальных пришлось уволить». Валлендер вспомнил, как несколько лет назад здесь работала девушка, с которой у Стэна был роман. Но имя припомнить не удалось. Вроде бы Дженни. Виден о чем-то коротко переговорил с Софией. Валлендер услышал только имя лошади — черный треугольник. Его всегда удивляло, какие странные имена дают скаковым лошадям. Они вошли в конюшню. Стойли била копытом красивая гнедая кобылица. «Девушка моей мечты», — сказал Стэн. «Только она и приносит какой-то доход. Все владельцы лошадей поголовно жалуются на цены. Ревизор звонит все чаще и все раньше по утрам. Не знаю, сколько продержусь». Валлендер осторожно погладил морду лошади. «Раньше всегда обходилось», — сказал он. Виден покачал головой. «Не знаю», — сказал он. «На этот раз не уверен. Но за саму ферму пока еще можно получить приличную сумму. И тогда я уеду». «Куда?» «Упакую чемодан. Потом высплюсь как следует. Буду спать всю ночь. Когда утром проснусь, придумаю, куда». Они пошли к дому, где жил Стэн. Там же помещалась контора. Обычно у него царил страшный беспорядок, но на этот раз, к удивлению, Валлендера все было прибрано. Стэн перехватил его взгляд. «Несколько месяцев назад я открыл, что уборка оказывает лечебное воздействие», — сказал он. «На меня не оказывает», — мрачно сказал Валлендер. «Одни боги знают, сколько раз я пытался». Видон показал на стол с бутылками. Валлендер колебался. Врач Йорнсон наверняка его бы осудил. Но сейчас он не мог устоять перед соблазном. К полуночи он сильно захмелел. Они сидели в саду позади дома. Из открытого окна лилась музыка. Стэн Видон сидел с закрытыми глазами и дирижировал финалом Дон Жуана. Валлендер думал о Байбе. Одинокий жеребец в загоне стоял неподвижно, кося на них беспокойным глазом. Музыка кончилась. Стояла неправдоподобная тишина. «Наши детские мечты уходят, а музыка остается», — сказал Видон. «Сейчас, наверное, очень трудно быть молодым. Я смотрю на девочек, которые у меня работают. На что им надеяться? О чем мечтать? Образования у них нет. Уверенностью в себе даже не пахнет. Кому они нужны, если я все продам?» «Швеция стала жесткой страной», — заметил Валлендер. «Жесткой и жестокой. Как ты, черт побери, выносишь свою работу?» «Не знаю. Но мне не хочется жить в обществе, где за порядком следят добровольческие дружины. К тому же я не худший полицейский в этой стране. Я не об этом спрашиваю. Я знаю. И все же я тебе ответил». Они пошли в дом. Становилось сыро. Они договорились, что Валлендер возьмет такси, а Стэн завтра пригонит ему машину. Оставаться ночевать он не захотел. «Помнишь, когда мы дернули в Германию слушать Вагнера?» — спросил Видон. «Это было 25 лет тому назад. Я, кстати, нашел тогдашние снимки. Хочешь посмотреть?» Видон снял деревянную панель возле окна. Там был тайник. Он вынул полиэтиленовый пакет со снимками и протянул Валлендеру. Тот взял одну фотографию и, увидев себя самого, удивился. Снимок был сделан где-то под Любиком, на автостоянке. Валлендер стоял с бутылкой пива в руке, с открытым ртом, словно он что-то кричал фотографу. Другие снимки были в том же роде. Он покачал головой и вернул пакет. «Нам было весело тогда», — сказал Видон. «Потом, наверное, никогда так весело не было». Валлендер налил себе еще виски. Видон был прав. Никогда потом им так весело не было. Уже было около часа, когда они позвонили в Стуруп и вызвали такси. У Валлендера болела голова. К тому же его подташнивало, а усталость была почти невыносимой. «Хорошо бы повторить такую поездку в Германию», — сказал Стэн Видон. Они стояли у ворот в ожидании машины. «Не повторить, нет», — ответил Валлендер, — «а отправиться в новое путешествие. Правда, у меня нет подворья, которое можно было бы продать». Подъехало такси. Валлендер забрался на заднее сиденье, назвал адрес. Стэн Видон стоял у ворот, пока машина не скрылась из виду. Валлендер нахохлился в уголке, закрыл глаза и задремал. Но не успели они проехать поворот на Рюдсгорд. Его словно током ударило. Сначала он не понял, что его разбудило. Какое-то дремотное видение. Потом вспомнил. Стэн Видон стоит у окна и снимает деревянную панель.